Впереди показалась вывеска с названием города. Ветхие стены старого барака скрипели на холодном ветру. Сбитые из досок разной длины и ширины, наложенные внахлёст друг на друга, они являли собой великолепный образец стиля артхаус. Находящееся на окраине старого города здание, своим естеством отталкивало от себя обычных прохожих и внушало им смутное чувство тревоги и беспокойства. Здесь, под вечно протекающей крышей, находили свой последний приют те, кому больше некуда было податься за помощью. Тяжелобольные, требующие срочной операции, полуживые, ходячие трупы, высохшие до костей из-за неизлечимых болезней. Все они лежали вдоль стен убежища на соломенных подстилках, или же набитом в мешки мху. Некоторые особо тяжелые разместились прямо на полу. Иногда, из двери, что напротив южной стены, выходил человек в затасканном, порванном и грязном белом халате. Он подходил к какому-либо из своих пациентов, долго на него смотрел, пытаясь по внешним признакам определить, жив ли тот еще или уже пора закапывать, и, если тот пребывал на этом свете, давал ему какую-то настойку. Не то чтобы она сильно помогала организму, просто эффект плацебо иногда способен притуплять даже боль. После сих действий врач возвращался обратно к себе. Дырявая дверь, служившая входом в барак, отворилась. Внутрь зловонного помещения вошли два человека в масках, скрывающих их лица. Люди осмотрелись, оценивая царившую в пространстве атмосферу, после чего парень произнес, глядя на своего спутника: «Ты спрашивала, почему я решил делать то, что делаю. Хотела своими глазами увидеть, ради чего все затевается. Ну тогда смотри». Фигура в черном окинула помещение рукой. «Смотри внимательно». Говоривший прошел между рядами людей, заглядывая каждому в глаза. Наконец, после минуты блужданий, фигура человека остановилась возле одинокого старика. Склонившись над ним, Макс спросил: «Кем ты был? Почему у тебя на теле такие старые шрамы?» Старик ответил не сразу. Он даже не сразу понял, что обращаются именно к нему. Но все же, прокашлившись и смачно сплюнув кровь на пол, умирающий человек прокаркал: «Кем я только не был, господин? Воином, бандитом, торговцем людьми, моряком. Я давно живу. Я видел, как сходится в магическом бою армии, как на месте этих выжженных полей потом вырастает новая трава. Она, как правило, гораздо зеленее той, что растет на лесных лугах. Забавно, правда? Земля питается кровью людей». Дед снова закашлялся. Его трясло так, что колдун был вынужден сделать несколько шагов назад, чтобы его не ударили ногой в припадке. «Я видел», отдышавшись, продолжил тот, «видел, как звезды отражаются на водной глади океана. Это было прекрасно. Я желаю вам хотя бы раз испытать подобное. Тогда на корабле я был будто один посреди ничего. Последний человек, наедине с Богом». Больной разволновался и начал уходить в себя. Он явно не ожидал, что кто-то в конце его пути подойдет к его умирающему телу и спросит, каково это – жить. И, пытаясь сказать больше, чем позволяла ему болезнь, он хрипел и свистел, но все же рассказывал: «Я не был хорошим человеком. Я убил многих, продавал одних людей другим, зная, что с ними там сделают. Я так и не построил свой дом, но взамен увидел, каков этот мир на самом деле». «И какой же?» – с интересом спросил посетитель. «Это поганое, грязное и мерзкое место, но удивительно, именно в нем есть вещи, ради которых стоит жить. Парадокс: этот мир болен, и боги его больны, и излечить его лекарствами невозможно. Невозможно насытить алчность и жадность, тщеславие и гордыню. Жаль, что я понял это только когда смерть постучалась в мое сердце. И что бы ты изменил, осознай это раньше?» Вопросительно согнул бровь маг. «Себя. Я бы изменил себя». Пациент снова зашелся в припадке кашля, и было в этот раз в нем что-то надрывное, что-то ненормальное. Время этого живого существа подошло к концу, но странный посетитель даже не шелохнулся. Его серые, стальные глаза были прикованы к умирающему. Не отводи взгляд, маленький гений, произнес парень. «Ты видишь последние мгновения человека, который прожил безумную жизнь». Тело старика выгнулось в судороге и опало. Агония кончилась. Безжизненные глаза мертвеца были устремлены в потолок. Маг наклонился и ладонью закрыл их, отдавая своеобразное почтение умершему. «Идем», выпрямившись, коротко бросил парень. Покинув злосчастное здание, пара направилась по тропе, ведущей в город. Окружающий пейзаж хранил молчание, даже птицы здесь не перекрикивались. Тоскливое и мрачное место. «В этом мире есть одно большое зло», в полной тишине произнес волшебник. «Имя ему – неравенство. Жизни одних ценится меньше, чем жизни других, богатые и бедные, сильные и слабые. Именно неравенство рождает все беды. Одни живут во дворцах и жрут в три погибели, а другие умирают в могильниках на окраинах городов, потому что у них нет денег заплатить за лекарства. Такой мир ты желаешь видеть за своим окном? Сможешь и дальше беззаботно жить, зная, что каждый день где-то умирают люди только потому, что у них не хватило металла желтого цвета, чтобы спасти себя? Мир, где все равны, мир, где люди ладят друг с другом, мир любви, я хочу создать его, и есть только один способ это сделать. Сколькими придется пожертвовать во имя такого мира? Спросил доселе молчавший напарник колдуна. Многими, очень многими, но помни, невиновного кровь, беда виноватого кровь, вода. Дверь в сбитом из досок здании открылась, и фигура в белом халате, вытянув из помещения тело умершего недавно человека, поволокла его на поле за восточной стеной, в заранее выкопанную могилу. Сервер 404. Шухарт. Что есть дар управления толпой? Как правило, это всего лишь три компонента, сочетающихся друг с другом. Герой, живущий внутри вас. Разум, обладающий способностью красиво высказывать свои мысли, и умение заставить всех вокруг чувствовать себя значимым. Тот, кто овладеет этими навыками в совершенстве, будет править миром. Глава 16. Исчезнувший мир. Восточные болота являли собой зрелище хоть и величественное, но весьма печальное по своей сути. Огромные затопленные территории, с торчащими из трясины голыми стволами деревьев, редкие кочки с гнездами водоплавающих птиц и затхлый запах гниющих растений. Местные говорили, что когда-то давно здесь было озеро до горизонта, но в результате тектонических изменений в почве появились трещины и вода ушла под землю. Мертвые, гиблые места. Даже рыба не выживает в вечно гниющей воде. Два человека в темной одежде стояли на склоне холма и созерцали мрачную картину, расстилающуюся перед глазами. Путники покинули город ранним утром и добрались до границы болот лишь ко второй половине дня. «Полагаю, у тебя есть план?» – спросила девушка, поправляя перчатку на правой руке. «Как ты собираешься перемещаться в этих топих?» Парень, к которому она обращалась, стоял, засунув руки в карманы куртки и, как зачарованный, смотрел вдаль, на линию горизонта. «Что ты видишь, маленький гений?» Вместо ответа спросил Шухов. Нокс выгнула бровь в удивлении и повернула голову в сторону, в которую смотрел ее товарищ. «Ничего», наконец фыркнула та. «Кроме грязи, вони и пустоты. А ты?» Хакер набрал полные легкие воздуха и шумно выдохнул. «Мертвые земли отчаянно жаждут цвести, а темные звезды — сиять. Они все еще помнят синий океан, мира, что погас. 5. Фирилаки, Дергефор планет. Эйзерфор встречала в своей жизни многих людей. Среди них были и утонченные натуры музыкантов, и артисты, и писатели. Но их речи являлись обыденными, а слова пустыми. С такими можно говорить и хорошо проводить время в компании, но учиться у них нечему. Простые люди с простыми интересами. Ее новый товарищ был совершенно другим. Даже те несколько дней, что девушка провела в его компании, казались ей целым приключением, о которых она так мечтала, читая книги, но не признавалась в этом даже себе. Мудрый наставник, понимающий, казалось, все на свете и дающие ответы на вечные вопросы. Чудовище, не знающее жалости к другим. Какая их этих двух его сторон истинная? Привыкшая жить в мире лжи и обмана, юная душа не могла понять, как себя вести, сталкиваясь с разрушительной мощью правды. На жестоком пути прозрения, это хрупкое создание, боясь потеряться, решило следовать за человеком, который шел тем же маршрутом, но чеканя каждый свой шаг. Будет ли верным этот выбор, и к какому исходу это ее приведет? Эй, волшебник, скажи, можно ли еще равнодушнее, чем ты, взирать на смерть, но видеть жизнь? Поинтересовалась Нокс. Парень едва сдержал улыбку. Ты хотела знать, есть ли у меня план? Его нет, но есть идея. Умеешь ходить по воде? Что? Значит, придется научиться. Лария из хвойного леса уже час наблюдала за людьми, шедшими через топь. Скрываясь за стволами деревьев и перемещаясь от кочки к кочке, та бесшумно следовала по пятам за незваными гостями болот. Зверолюди, как их называли, способны отчетливо чувствовать запахи на расстоянии, и от одного из нарушителей границы сильно пахло кровью, кровью многих людей. Задача слежки осложнялась тем, что пара, движущаяся впереди, буквально шла по воде. Их не останавливали ни странные водовороты на месте разломов в земле, ни трясина, что затягивала в мгновение ока. Размеренным, спокойным шагом, люди перемещались по прямой, обходя лишь поваленные ветрами деревья. В отличие от Ларри, им не приходилось всматриваться в пространство впереди, вычисляя, твердая там земля или нет. Народ зверолюдей оказался загнан сюда после поражения в последней войне и теперь влачил жалкое существование среди затопленных территорий, охотясь на птиц и мелкую живность, что иногда сюда забредало по ошибке. Мало кто знает, но в глубине болот находится крупный разлом земной коры и вода, что бьет из источников, все еще снабжающих по старой памяти эти земли, с грохотом падает в эту яму, образуя своеобразный водопад. В целом, весьма странное явление. Спуск в бездну на месте старого озера. Еще никто из смельчаков, пытавшихся спуститься в самый низ, не достиг дна этого чертового разлома. Не было слышно даже шума воды, которая срывалась в черное ничто. Именно здесь и обосновалось одно из последних поселений вымирающего народа. Людей на болотах не видели уже очень давно, и это внезапное появление магов, от которых исходили сильные волны энергии, не сулило местным жителям ничего хорошего. Ларри разрывалась между желанием умчаться в деревню и доложить вожаку о вторжении, и возможностью атаковать врага со спины. Ведущий группы, молодой парень, если судить по запаху, держал курс точно на водопад, будто шел по карте. Он ни разу не оглянулся на всем пути следования и вообще никак не проявлял нервозности, оказавшись в незнакомых и гиблых местах. Его напарник, девушка, была ему под стать, тоже как на прогулку вышла. Учитывая разницу в физической силе и эффект неожиданности, победа будет легкой. Именно такие мысли крутились в голове девушки с кошачьими ушами, что крепко сжимала отточенный до бритвенной остроты нож, подарок отца. Желание завладеть добычей все-таки победило разум, и Лария из хвойного леса, обогнув группу по широкой дуге, принялась выжидать, когда те ступят на твердый островок посреди воды. Прыжок, бесшумный и ловкий. Ухватив в полете нож поудобнее, девушка из рода кошачьих метила точно в шею впереди идущего мага. Из-за адреналина мозг работал быстрее своего стандартного состояния и, как в замедленной съемке, воительница имела возможность наблюдать за колдуном, вскидывавшим правую руку вверх. Его ладонь была окутана разрядами маленьких молний, состоящих из ослепительно-белого света. Темно-синие глаза Ларии встретились с серыми, практически цвета стали, глазами ее оппонента. Молния ударила в грудь, выгнув тело дугой так, что затрещал позвоночник. Рухнув на твердую землю, что вышибло дух из ее легких, девушка, теряя сознание, снизу вверх взглянула на человека, что перехитрил ее, нанеся удар в момент наибольшей уязвимости. Парень в черной одежде с серебряными набойками глядел в ответ холодным, равнодушным взглядом, не выражающим эмоций. А после наступила темнота. Шухов стоял возле неподвижного тела девушки со смешными ушами. В воздухе разносился едкий запах паленой шерсти. Слежку за собой хакер заприметил уже давно, и весь последний час напряженно выжидал, нападут невидимые преследователи или нет. Странным являлся тот факт, что нападавший был один. Похоже, в отличие от эльфийской дисциплины, эти ребята привыкли работать в одиночку. «Мертва?» — поинтересовалась стоявшая рядом Эйзерфорд. «За кого ты меня принимаешь? Убивать будущих союзников, знаешь ли, весьма дурной тон перед переговорами». «Просто без сознания», — ответил хакер, направляя магию от руки обратно в артефакт. Так близко зверолюдей Шухов видел впервые. Девушка из дикого племени была более человеком, чем животным, но хвост, темная шерсть на затылке и острые, подвижные уши явно свидетельствовали о наличии в ее роду обеих видов. Что же с ней делать-то теперь? Возник логичный вопрос в голове парня. Оставить здесь, в надежде, что та очнется и сама доберется до своего логова, или тащить остаток пути на себе? Поразмыслив немного над соблазнительным первым вариантом, Артем цокнул языком и, присев, взвалил бессознательное тело себе на плечи. Заряженные чужой жизненной энергией мышцы слегка напряглись от дополнительного веса, но сильно протестовать не стали. «Нормально, дойдем», — решил заявиться к ним с трофеем, подколола товарища Нокс. Типа того. Дальнейший путь через болото Шухов проделывал, вливая в заклинание на обуви в два раза больше энергии, чтобы не уйти по колено в топь. Секрет их перемещения по воде заключался в хитром конструкте, который хакер наложил на ботинки. Суть была в электромагнитном поле, которое отталкивало своего владельца от поверхности. Простейший закон из книги по физике за 8 класс позволял преодолевать вязкую трясину, которая погубила не одну жизнь. Если выражаться более приземленно, по ощущениям это было похоже на движение на роликах, необходимо соблюдать равновесие. И у Нокс с этим были некоторые проблемы. В начале маршрута девушка постоянно падала, не в силах устоять на ногах. Но, спустя пару дружеских подколов, которые сильно ударили по гордости Изерфорд, та с красным от напряжения лицом, все-таки смогла освоить базовые правила такого перемещения. Чем ближе пара приближалась к водопаду, тем тверже становилась земля, и вскоре разрозненные озерца превратилась в обычную речку, которая, петляя, уходила вглубь мертвых земель. Парень скорректировал маршрут в соответствии с показаниями радара, который парил в небе и сканировал местность. Согласно новым данным, река внезапно обрывалась, исчезая в никуда. Даже всевидящее заклинание не смогло определить глубину разлома впереди, выдавая искаженные сигналы. И это приводило Шухова в состояние недоумения. Не могла же эта дыра вести к центру планеты? Как бы то ни было, спустя 3 часа, группа из 2 человек и зверодевушки без признаков сознания добралась до поселения изгнанного народа. Гостям болот повезло выйти с подветренной стороны, так что местные жители не смогли издалека распознать чужаков и были изрядно шокированы, когда люди вынырнули из леса как из засады. Положив свою ношу на землю, Шухов поднял руки и заявил, что пришел с миром и хочет переговорить с вождем. Пара мощных ударов под дых от мгновенно подскочивших к нему людей с волчьими хвостами слегка поколебали уверенность парня в своей задумке, но тот, не издав ни звука, медленно выпрямился и посмотрел в глаза стражи. «Есть один способ показать разъяренному зверю, что ты не боишься его, не отводить взгляд». Данное противостояние видов продлилось 20 секунд, после чего парня сбили с ног, связали руки за спиной и, убедившись, что их товарищ, лежавший на земле, жив, потащили Артема куда-то вглубь поселения. Девушку, пришедшую с ним, просто погнали следом. Слух о проникших в деревню людях мгновенно разлетелся по округе, и, пока хакера пинками гнали в центр, детвора успела закидать его камнями и палками, нанеся человеку несколько ран, из которых мелкими струйками шла кровь. Со стороны взрослых, видевших эту картину, в адрес людей сыпались угрозы и оскорбления, а также обещание скорой расправы. «Гостеприимство на высшем уровне», усмехнувшись, произнес избитый Шухов. «Заткнись, собака бешеная, нам ни за что вас чествовать», рявкнул один из сопровождающих. Пройдя за стройку хибар, сложенных из бревен и накрытых высушенными растениями, конвой остановился перед 2-этажным домом, выглядящим немногим лучше остальных. Оставив людей на попечение своего товарища, получеловек поднялся по ступеням и, постучав 3 раза, вошел внутрь. Потянулись минуты напряженного ожидания. Камни более не летели в пленников. Видимо, перед жилищем местного вождя данное действие возбранялось. Но по лицам собравшихся было отчетливо понятно, что они разорвут нарушителей границы в клочья, если будет такой приказ. Шухов о плечо вытирал капающую со лба кровь, попутно изучая обстановку вокруг. Изерфорд стояла сзади и вглядывалась в лица существ, что полукругом обступили людей. На излете 3-й минуты, дверь главного здания распахнулась, и конвоир жестом указал пленникам войти. Прошагав через двор, хакер ступил под крышу строения и, с непривычки, едва не споткнулся в царившей здесь полутьме. Жилище вождя дикого племени не отличалось особой роскошью. На полу лежали стесанные гладкие бревна, по углам на первом этаже стояли растения в крупных горшках. Посреди комнаты находился круглый стол. Конвоир подтолкнул людей к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Оказавшись наверху, люди наконец увидели хозяина этих земель. Средних лет мужчина из рода волков, со сверкающими желтыми глазами, пристально смотрел на вновь прибывших. Получеловек сидел на ковре, подвернув ноги под себя, и медленно крутил четки в левой руке. «Присаживайтесь», — произнес вожак глубоким утробным голосом. «Мне доложили, что один из вас хотел пообщаться со мной, перед своей смертью». Хакер осклабился после этих слов зверочеловека и съязвил. «Так-то вы встречаете гостей, что пришли к вам с деловым предложением. Предложения людей нам давно известны», — пророкотал лидер племени. «В них нет ничего, кроме лжи, обмана и предательства, приводящих к смерти. Но я выслушаю тебя. Говори, где твои родные?» — поднял бровь Шухов. «Почему ты живешь в этом доме один?» Получеловек шумно вздохнул и сказал: «Они живут в другой стороне деревни. Мы редко общаемся. Для многих из нас все изменилось после той войны. Ты пообещал им вернуться живым, но ты не сказал, что вернешься другим», — произнес человек. «Ты проницателен», — после некоторых раздумий ответил вожак. «Как жизнь на болотах? Все устраивает? Пока ваш род не способен их преодолеть, Да, так боишься людей, ненавижу. Как ты думаешь, хакер посмотрел в окно, есть ли у вас шансы все изменить? Если человечество вымрет, то, да, усмехнулся зверочеловек. К чему все эти вопросы? Говори уже, чего ты хочешь. Ты пока не готов это услышать, туманно выразился парень. Твой взгляд замутнен злобой, а это мешает думать. И как же ты собираешься выходить из данной ситуации? Как тебя зовут? Игнорируя вопрос, продолжил гнуть свое Артем. Рагнар. Рагнар Лиственный. Потому что родился летом в лесу, молодец, умрешь быстро. Хакер освободил руки от веревок и потер запястья. Конвоир кинулся было к нему, но вождь остановил подчиненного взмахом ладони. Он не боялся наглого человека. Шухов уселся на пол и, следуя примеру получеловека, подвернул ноги под себя. «Нам предстоит долгий разговор», — произнес маг, сверкнув в полутьме своими серыми глазами цвета стали. «Полтора часа спустя. Ну, как, тебе понравилось жить?» Поинтересовался человек, может да, а может и нет, по-разному. Были моменты, когда сами звезды были в моих руках, но были и другие минуты, когда я лежал на дне могилы и не мог поднять руки. И эти же звезды, сияющие на бесконечно черном небе, смеялись, глядя на мое умирающее тело. Прошли тысячи лет, а на этой планете все как прежде дышит печалями. Ты пытался хоть что-то изменить? Пытался ли я, человек, ты даже не представляешь, что я делал ради этого, но потерпел поражение. Этот мир не прощает слабости. Что можно сделать против абсолютной, всеобъемлющей силы, которая правит всем? Объединиться с теми, кто в том же положении, что и вы. Даже так, наш враг неоправданно сильнее. В данной ситуации, уже не победить. Время нашего вида подходит к концу. Слишком мало песка осталось в песочных часах. Сила вашего врага – иллюзия. Самая большая ложь всегда скрывается у всех на виду. Видел когда-нибудь, как накатывающая волна смывает песочные замки? Прекрасное зрелище, величественное. Внушительнее этого может быть только пламя пожара, уничтожающего все на своем пути. Помоги мне разжечь этот пожар, и ты увидишь, как неправильный мир переродится. На пепле старого мы построим новое. Кто был никем, тот станет всем. Лидер зверолюдей долго молчал, обдумывая сказанное. Странное дело, глядя все время в глаза мага, он не видел там ни капли лжи. Девушку, пришедшую с ним, Рагнар в расчет не брал, она присутствовала в комнате скорее в качестве ученика или подчиненной. Так или иначе, она сама слушала колдуна, не пытаясь вмешаться в разговор. Айберхарин, как представился сам парень, говорил много и убедительно, даже слишком убедительно для его возраста. У вожака племени складывалось ощущение, что перед ним сейчас находился не подросток из рода людей, а человек, прошедший не одну битву и видевший не одну смерть. Рагнар не мог иначе объяснить, откуда у такого молодого существа такие старые глаза и такие тяжелые мысли. Отсутствует нормальное оружие и экипировка, загибал пальцы предводитель племени, по прошествии еще получаса дебатов. Это решаемо, палками никто сражаться не будет. Отсутствует четкая организация, как в регулярных армиях. Даже объединив силы с эльфами и получив общее количество солдат, равное 10 тысячам, мы ничто против войска Исмара. Там в наличии 120 тысяч штыков. Ты хоть представляешь разницу? У меня есть талантливый армейский офицер. Вопросы организации, иерархии и управления войсками мы решим на общем совете. Что же касается армии короля, мы не будем воевать с ними в прямых столкновениях. То, чем мы будем заниматься, это не война. Ты желаешь поднять восстание? Прищурил веки Рагнар. Нет, улыбаясь, ответил хакер. Я желаю революции. План, что ты поведал мне, ясен. И, признаюсь, я не вижу в нем изъянов, усиленно вращал четкий вождь полулюдей. То, что ты предлагаешь, способно изменить мир, в случае успеха, или уничтожить его. Поистине, чудовищный замысел. Как долго ты вынашивал его? Всю жизнь. Какую именно? Решил разрядить обстановку шуткой Рагнар. И тут, впервые за все время их диалога, вождь увидел в глазах мага эмоцию, суть которой он не смог объяснить. Как будто безобидное высказывание задело некие струны в душе человека, которые он пытался скрыть. Тень на мгновение проскочила в глазах потомка Харинов. Проскочила и пропала. Маг быстро взял себя в руки. Самую необычную из возможных, улыбнулся хакер. Предводитель племени оторвал взгляд от парня и посмотрел на растение, что стояло в горшке в углу. Рагнар расставил такие по всему дому, потому что они напоминали ему о родных лесах, в которых он когда-то родился. Куст имел широкие листья и мелкие шипы на ветках, так что обращаться с ним нужно было осторожно. «Хорошо, человек, я принимаю твое предложение. Даже если ничего не выйдет, я предпочту умереть сражаясь, чем сгнить на этих болотах. Мой народ пойдет за мной, но не за тобой». Вождь переложил четки в другую руку и продолжил: «Чтобы ты обрел хоть какой-то вес в глазах моих товарищей, я устрою турнир. Победишь одного из наших в драке без использования магии, получишь возможность говорить с нами на равных. Иного способа нет, таковы традиции племени». «Победить без магии, говоришь?» — задумался Шухов. «Идет. Назначай бой на завтра. Сервер 404. Шухард. Тот, кто слишком долго вглядывался в темноту мира и вел разговоры с тенями на краю бездны, может в конечном итоге решить, что есть лишь одна форма справедливости, и исходит она из глубины ада». Глава 17. Пламя великой мечты. Незваных гостей на ночь разместили в бараке, который продувался ветрами со всех сторон. Бревна на полу, видимо, ложили из самых остатков стройматериала, так что нестыкующиеся друг с другом срубы оставляли достаточно большие щели, чтобы туда провалилась нога. Спать людям предстояло на подстилке из высохших листьев, набитых в вязаные мешки. Сквозь дырявую крышу виднелись звезды. У ветхого здания оставили несколько охранников, чтобы пленники не сбежали, разобрав постройку на составляющие. Артефакты и личные вещи у обоих отобрали, во избежание, так сказать, эксцессов. Именно поэтому Нокс, оставшаяся без своей всевмещающей сумки, глядела на мешки как на кишащую блохами тряпку. Привыкшая к чистоте аристократка, физически не хотела прикасаться к подобным вещам, в отличие от своего товарища, который, едва за ними закрылась дверь, пнул одну из подстилок к стене и, завалившись на нее, улегся спать. Аскетичный Шухов, даже когда имел миллионы долларов на счетах, дорогими отелями, как его коллеги по цеху, не баловался. Видимо, все и вправду идет из детства. На полторы минималки как детей не воспитывай, все равно коммунисты получаются. Эйзерфорд долго ходила по бараку, что-то высматривая в щелях в полу. Потом, несколько раз поворочила доставшийся ей мешок, вероятно пытаясь понять, живут ли в нем насекомые. В результате, девушка уселась на голые бревна рядом с парнем, обхватила себя руками и закрыла глаза. Ночью со стороны болот на деревню стал наползать густой туман, принося с собой холод. Влажный воздух делал одежду людей сырой и не позволял нормально удерживать тепло. Шухов, наблюдавший в полглаза за Изерфорд и ее попытками устроиться в сарае как у себя дома, решил, что этот цирк пора прекращать. Парень повернулся на бок, вытянул вперед руку и произнес: «Иди сюда». Нокс дернулась, услышав голос напарника, и повернула голову в его направлении. «Зачем? Сегодня будем спать в обнимку», — не моргнув и глазом, ответил Артем. «Что? С чего ты взял, что я лягу рядом с тем, кого не выбирало мое сердце? Твое сердце может делать что угодно, я взял тебя в организацию не из-за него, а из-за разума и логики. И если ты их применишь сейчас, то поймешь, что к утру просто замерзнешь здесь, не заставляя меня тащить тебя силой. Я устал сегодня. В нашу первую встречу ты показался мне более галантным, чем сейчас. Так какой же ты на самом деле? Разный. Запомни, маленький гений, в обстановке, где ты сыт и тебе ничего не угрожает, можно вести себя как угодно. Но реальный мир находится в состоянии постоянной войны, и у него есть свои жестокие правила. Тот, кто отказывается им следовать, погибает, в том числе и от переохлаждения. Забирайся ко мне». Младшая Изерфорд долго думала над произнесенными словами, глядя на хакера. Тот смотрел в ответ. Закончив анализировать информацию, девушка встала, подошла к Шухову и в два движения улеглась рядом, поворачиваясь к нему спиной. Но этот маневр ей завершить не дали. Крепкая рука перехватила ту за плечо и рывком развернула лицом к парню. Тут же, вторая рука, скользнув по спине и взяв девушку в захват, прижала к телу Артема. «Что ты делаешь?» – воскликнула Нокс, находясь в крепких объятиях хакера. «Ничего, отпусти, отпусти, голова девушки уткнулась парню в грудь, прижатая второй рукой. Шухов положил подбородок на макушку Изерфорд. «Спи, завтра предстоит еще более сложный день». Побрыкавшись еще несколько минут, но так и не сумев освободиться из захвата, девушка наконец сдалась и уснула. Драться Шухову в прошлой жизни приходилось, и немало. Сначала в школе, отстаивая свое место в общей иерархии, после, на улицах больших городов Европы, Азии и Америки. Врагами, что бросали хакеру вызов, являлись в основном криминальные личности, которым очень не нравилось, что на их территории орудуют какие-то непонятные киберпреступники. В силу специфики своей работы, Артем частенько нанимал так называемых мулов, людей, которые выполняют несложные задачи типа «принеси-отнеси». Именно эти товарищи и сливали местным авторитетам информацию о появившемся из ниоткуда умельце, который обносит банкоматы и грабит толстосумов. Если бы хакера попросили рассказать о самом опасном типе драк, тот, не задумываясь, ответил бы, что это уличные драки с уличными бойцами, ибо они непредсказуемы. Никогда не знаешь, сколько ножей у него припрятано в рукавах, появятся ли из-под штанины пистолеты и откуда у этих доходяг армейские гранаты типа РГД-5. Кстати, лимонки имеют свойство отскакивать от стены, чем некоторые особо ушлые вояки активно пользуются, закидывая те под невероятными углами с двойным рикошетом. Сейчас, стоя перед своим оппонентом с волчьими ушами и вспоминая прошлое, хакер отчетливо понимал, какими же легкими, какими же, мать вашу, простыми, были те сражения. Глядя на стоящего на другом конце арены зверочеловека, ростом в полтора раза больше его самого, Шухов мысленно прикидывал, сколько тому нужно времени, чтобы сломать человеку ребра. Вчера, принимая решение, Артем учитывал средний рост и силу местных жителей, но этот экземпляр явно переедал каши в детстве. Скорее всего, Рагнар сделал это для пущей правдоподобности, ибо, если судить по взглядам некоторых зрителей, они сами побаивались этого детину. Но от осознания этого факта легче Артему почему-то не становилось. Утро людей началось с того, что их покормили некими жареными утками, если Шухов правильно распознал вид птицы на шампуре и... Спустя 2 часа после завтрака парня вывели на арену, песчаную площадку, обложенную камнями по периметру. Нокс привели и усадили в зрительный ряд, даря возможность насладиться видом избиваемого товарища. Соперники в предстоящей схватке стояли друг напротив друга и напряженно выжидали команды к началу. Вождь племени, усевшись на кресло судьи, медленно вращал четки, о чем-то размышляя. Редкие птицы медленно кружили в пасмурно-сером небе, изредка издавая клокочущие звуки. Полумертвая природа этих мест, отчаянно боровшаяся за свою жизнь, не желала сдаваться. Наконец Рагнар поднялся на ноги, поднял руку вверх, привлекая внимание, и произнес: «Все вы знаете, что вчера со стороны Топи в нашу деревню пришли 2 человека. Они пришли, чтобы говорить с нами». На трибунах поднялся гомон. Многие здесь очень хорошо знали, чем заканчиваются переговоры с людьми. «Спокойно», — повысил голос вождь. «Я все понимаю и разделяю ваше волнение и недоверие. Мы все пострадали в последней войне. Вчера я сам говорил с одним из них, и мы многое обсудили. Но прежде, чем говорить об этом с вами, я хочу удостовериться, что сила этого человека достойна того, чтобы он находился с нами на равных». Закончил громогласную речь предводитель. Зверолюди одобрительно захлопали и засвистели в ответ на это. «Да начнется бой!» — рявкнул вожак. Не прошло и секунды, как Шухов оказался сметенный, брошен на землю страшным ударом в солнечное сплетение. Дыхание перехватило сразу. Вдох просто невозможно было сделать. Здоровенный получеловек навис над хакером и отвел руку, чтобы нанести прямой удар в голову, но дезориентированный парень, как змея, ориентируясь по одним только движениям, сумел уклониться, и кулак врага ушел в землю. Перекатившись вправо, человек зачерпнул горсть песка и в момент следующей атаки бросил в глаза противнику. Зверочеловек промахнулся и отступил на пару метров, яростно протирая лицо. Эта короткая пауза позволила Артему сделать вдох сквозь силу. Вероятно, многие на трибунах удивлялись, почему у человека целые ребра после такого, и в целом, их сомнения имели под собой почву. Ушлый хакер слукавил, когда пообещал Рагнару не использовать магию. Никаких контрактов заключено не было, что и развязало человеку руки. Сейчас в крови, мышцах и костях Шухова кипела, бурлила и струилась жизненная энергия убитых им в тюрьме людей. Она пропитывала собой каждую клетку его тела и давала небывалую силу и выносливость. Зверолюди, вероятно, думали, что, лишив мага артефакта, они сделают того просто слабым человеком. Но не тут-то было. Растерянность парня в первые мгновения битвы обуславливалась недооценкой сил противника, но не ошибкой в стратегии боя. Сейчас Артем гнал из сердца по артериям новую волну энергии, дополнительно повышая параметры тела, чтобы соответствовать силам полуволка. Благодаря тому, что сражение проходило днем, сияющие глаза мага были не так сильно заметны другим, иначе все бы уже давно все поняли. Эйзерфорд, сидевшая на трибунах и наблюдавшая за сражением, пыталась разобраться в том, что чувствует сейчас. Утром, когда она проснулась в объятиях парня, ей было крайне неловко и мучительно стыдно, хотя ничего такого вроде и не произошло. Поэтому перед боем они практически не разговаривали друг с другом. Ее немногословный товарищ в своей обычной манере о чем-то усиленно думал, а она не захотела начинать диалог первой. Но сейчас, глядя на то, как бросают на землю и избивают ее напарника, девушка, неожиданно даже для себя, вспомнила тепло, исходящее от его тела, когда он прижимал ее к себе, и тот странный покой, который она ощутила, засыпая рядом с парнем. Тем временем Шухов окончательно пришел в себя и сжался как пружина, готовясь контратаковать. Зверочеловек, продрав глаза, полностью освирепел, и теперь бросился на человека вообще не сдерживаясь. Летевшее на него тело, хакер встретил прямым ударом правой руки в грудь. Так сказать, ответка прилетела. Человек с ушами волка будто наткнулся на невидимую стену и, кувыркаясь, отлетел назад. Парень собирался уже и сам броситься на противника, чтобы не терять времени, но полуволк, опустившись на четвереньки, с абсолютно диким, невменяемым лицом что-то проорал в его сторону и прыгнул, метя в голову Шухова. Момент был крайне опасным, но дающим возможность закончить этот бессвязный, бестолковый поединок между разумом и яростью. Артем перекатом ушел влево, уклоняясь от удара и, в момент приземления его противника на землю, запрыгнул тому на спину, сцепив руки у него на шее. Удушающий захват. Зверочеловек бился как припадочный, в попытках сбросить с себя хакера. Он вставал на ноги и со всего маху падал спиной о землю. Катался по арене, надеясь, что враг не выдержит его веса и сам отпустит шею. Но маг крепко сжимал предплечье, и вскоре у полуволка вместе с пеной изо рта пошла еще и кровь. Прицепившись как блоха, человек душил своего врага, не считаясь с тем количеством ударов, которые на него сыпались. Представитель дикого племени продержался практически без воздуха 2 минуты, после чего рухнул на землю и более ни на что не реагировал. Рагнар поднял правую руку вверх и сжал кулак. Бой окончен. Отпустив своего оппонента, Шухов встал сначала на колени, уперев руки в них, после, невероятным усилием выпрямил спину и посмотрел прямо в глаза лидера племени. Тот молча кивнул. «Поздравляю», — произнесла девушка с глазами цвета изумруда, подходя к парню. Тот сидел на камне, неподалеку от арены, с которой расходились последние зрители, и что-то колдовал на самом себе. Говорить с Шуховым ей было все еще неловко, и поэтому аристократка мялась, сцепив руки в замок. На языке вертелось множество вопросов, задать которые она не решалась. «Спасибо», — равнодушно ответил хакер, занимаясь самолечением. Артефакт ему все-таки вернули после поединка, чему он был несказанно рад, и теперь с помощью заклинания человек исцелял раны на теле, а также внутри него. Как бы Артем ни старался укрепить кости, некоторые все равно оказались сломаны. Больше всего пострадали ребра и ключица. В процессе своей работы магический кот восстанавливал конструкцию поврежденных органов и костной ткани, сопровождая это дело нестерпимой болью, от которой Шухов скрипел зубами. И так не вовремя подошедшая Нокс, что молчала до этого весь день, ему сейчас крайне мешало сосредоточиться. «Как тебе удалось выстоять против него?» – допытывалась Эйзерфорд, явно не замечая пульсирующей на лбу товарища вены от напряжения тела. «Потом расскажу», – коротко парировал Артем. Он не хотел показывать свою слабость сейчас, когда в круг столько зверолюдей. «Принеси воды». «А, хорошо», — легко согласилась напарница. Ловко отослав девушку искать источник, хакер влил еще больше силы в заклинание, восстанавливая особенно поврежденную кость. Внутри что-то хрустнуло, и человек едва не свалился с валуна от боли, пронзившей тело. Но нужно было терпеть. «Вижу, отхватил ты немало», — пророкотал подошедший сзади вождь племени. «Как ощущения?» «Лучше не бывает», — осклабился человек. «Спасибо за выбор противника нестандартной весовой категории. А то я прям не знаю, что делал бы. Не обессудь. Ты тоже сражался не совсем честно. Я просто компенсировал», — хищно улыбнулся Рагнар. «Меня не так просто провести, знаешь ли. Но это был достойный бой. Теперь тебя здесь никто не тронет. Все видели твою победу», — успокоил. «Что дальше? Со своими людьми я поговорю. Можешь быть уверен, они будут сражаться на твоей стороне, но под моим командованием. Я соберу совет. Мы, вы и эльфы, где-нибудь в небольшом городе. Встретимся, обсудим первый этап плана. Нужно будет выбрать место для первого удара. Далее, в скором времени к вам прибудут мои люди. Будем создавать из стада, боеспособные военные подразделения. Я хочу, чтобы именно вы оказали им полную поддержку. У эльфов все так же? Прищурился лидер деревни. Да, сейчас их тренируют по новым методикам ведения боя. Ну, если уж эти гордецы согласились, то вопросов нет. Что-то еще? Пока нет, хотя, Шухов на мгновение задумался, тут есть более безопасный путь на Большую Землю. Боюсь, в текущем состоянии я не способен передвигаться по воде, как раньше. Рагнар переложил четки из левой руки в правую, явно о чем-то размышляя. Да, наконец ответил полуволк. Лария, девушка, которую ты встретил на болотах, проведет вас. Хорошо, тени прошлого. Планета Земля. Мечта у Шухова была непроста, великая и ужасная одновременно. И когда-нибудь она точно заберет его единственную жизнь. Такое не прощают. Тем, что парень желал больше всего на свете, было лишить деньги власти над людьми, уничтожить систему, в которой у одного человека 4 копейки, а у другого 4 миллиарда. Такого мира быть не должно и не будет. У хакера был вполне осмысленный и четкий план для реализации задуманного. План жестокий и мрачный, но иного выбора эта реальность нам не оставила. Первый этап – госпереворот. Для начала, хотя бы в одной стране, желательно с наименьшими разрушениями для существующей сейчас инфраструктуры. Далее, создание нового типа государства, ибо если оставить потом все как есть, иерархическая система будет восстановлена вновь, и спираль ненависти совершит очередной виток. Этот круг можно было разорвать, только создав страну, где людям выгоднее сотрудничать, а не разделять. Как это сделать? Проблема капитализма в том, что он позволяет худшим из людей становиться практически богами, если у них на счетах много нулей после единицы. Проблема социализма в том, что людям не дают власти над собственной жизнью. Нужно что-то, что позволит миру не скатиться назад, в абсолютную власть финансов. Нужна абсолютная и понятная идея. Шухов нарисовал в тетради два квадрата и подписал как капитализм и социализм. Далее провел стрелки вниз и, откинувшись на кресле, задумался. Что мы получим, если страна пойдет по пути развитого капитализма? Изначально это и могло показаться хорошей идеей, но в результате получится просто дичайшее расслоение общества, от которого Артем всеми силами готовился избавиться. Что мы получим, если поставим страну на рельсы социализма? Всеобщую уравниловку и колхозы. Плюсом, тотальнейший пофигизм и халатное отношение к своим обязанностям на местах, и ответом на все будет. Ну, это ж не мое, это ж государственное. Вот оно пускай и занимается. Проходили уже. Шухов постучал карандашом по столу и перевел взгляд на линию горизонта. Парня привлекли пролетающие мимо стайки птиц. Они парили, перекрикиваясь между собой, оглашая холодные небеса звуками жизни. В идеях социалистов, конечно, смысла было больше, здесь трудно не согласиться. Нет ничего плохого в том, чтобы отдать людям в собственность землю, на которой они растят урожай. Не кусок сгнившего болота, который им по хозяйской милости бросают как собакам, господа в белых пиджаках, а нормальные, добротные поля. Нет ничего зазорного в том, чтобы вышвырнуть в зашей засранца, который наживается на работниках завода, продавая продукцию за 1000 денежных единиц, а простым рабочим платит копейки, чтобы те с голоду не подохли. Да и людям философия равенства ближе, чем установка «обмани ближнего», чтобы подняться самому. За красные идеи пойдут, это факт. Подобное уже случалось раньше. Но как это сделать, не пройдя по пути Первого Советского Союза и не наступить на его ошибки? Собственно, а что если, здесь хакер начал улавливать тонкую нить идей, а в чем была ошибка красной страны? Ведь изначальная идея была хороша. Ответ пришел сам собой, в несвободе. Вот оно, те, кто пришел после Ильича, исковеркали его идеи и загнали людей в новые оковы, от которых тот их освободил. В идеях вождя пролетариата ошибки не было, она была в реализации этих идей. Вот и решение. Если мы собираемся строить новый мир, мир без войн, мир любви, мы должны дать равенство и свободу выбора. Как? И снова история распавшейся страны пришла на помощь. Все просто. Тяжелую промышленность и крупный бизнес оставляем под контролем государства, как и было в Союзе, чтобы не породить транснациональные корпорации, которые будут диктовать стране свои условия. А вот средний и малый отдаем под полное управление людей, как в Штатах. Сделаем фиксированный налог и пускай стараются во имя собственного блага, а не колхоза. Армию сделаем контрактной, нечего госбюджет растрачивать попусту, обучая вчерашних детей строем ходить. Тайная полиция тоже идет к черту. Хватит и обычных служителей правопорядка. За коррупцию и злоупотребление служебным полномочием будет введена смертная казнь с конфискацией награбленного у подсудимого и всей его родни. Данные преступления не будут иметь срока давности, и поиск преступников будет осуществляться во всех углах планеты днем и ночью. Такие жесткие меры необходимы, чтобы у будущих госслужащих и в мыслях не было что-то отобрать у простого народа. Сразу расстрел. Прочитав свои заметки, Артем ухмыльнулся. По итогу получится отобрать только самые лучшие от обоих идеологий. Симбиоз двух создаст третью – конфедерация. Конфедерация под алыми знаменами. Звучит интересно. Так, нормально. Эти пункты будущей доктрины и конституции мы еще доработаем по ходу дела. Теперь по экономике понятно, что с учетом возможности ведения бизнеса, плановой она не будет. Значит, сыграем в рынок. До глубокой ночи хакер что-то писал, замазывал и переписывал. Уставшее тело требовало сна, разгоряченный разум требовал действий. Все мысли, что многие годы зрели под черепной коробкой, сейчас потоком изливались на бумагу. Их час настал. Может быть, это и смешно, в абсолютную цель возводить наивную детскую сказку, но ради нее стоит жить. Сервер 404. Шухарт. Появление разума, непредвиденный дефект эволюции, а не ее следствие. Глава 18. Тучи сгущаются. В приемном зале королевского замка столицы. Ваше сиятельство. Да, говорите, Гектор. Давно вы не захаживали. Гектор Блау, глава корпуса внутренней разведки королевства Исмар, один из немногих, кто имел право являться к правителю страны без приглашения. За плечами этого человека стояла разведсеть, проникшая во все крупные преступные организации, а также воинские части магической армии. О существовании такого особого корпуса на службе у короны знали от силы человек 12 во всей стране. Абсолютная секретность была необходимым и самым важным компонентом их работы. Именно эти люди выявляли и устраняли зачинщиков бунтов, крупных аристократов, решивших бросить вызов королю, и в целом занимались деятельностью, которую нельзя назвать законной. Все во имя державы, естественно. От наших информаторов исходят тревожные вести, произнес человек со светлыми, длинными волосами и голубыми глазами. Яркий признак принадлежности к аристократии. Что еще там случилось? Произнесла фигура в фиолетовых одеяниях. Цвет, который дозволялось носить только потомкам королевской семьи. Странные идеи гуляют в народе. Слова о свободе и равенстве передаются из уст в уста в кабаках и барах, в сельских поселениях и больших городах. Народ начинает роптать. Не берите в голову, многоуважаемый кардинал Блау. Это очередное временное явление. С приходом зимы все пройдет. Боюсь, что в этот раз все гораздо серьезнее. По нашим сведениям, у слухов и сплетен есть исток, единый центр, который занимается их распространением. И это наемники Рокстера. Торговец информацией удивленно выгнул бровь король. Какой у него интерес? Деньги. Ему платят за это? Полагаю, что так, но деньги не являются основной причиной, поправил белую перчатку Гектор. Глава разведки вообще любил все, связанное со светлыми тонами. Болезнь безупречности. А что же тогда? Идея, сэр. Идея? Какая? Усмехнулся человек с короной, вплетенной в волосы. Мы слышали о некой конфедерации, союза всех народов и рас, живущих в равенстве и мире друг с другом. И он верит в это? Полагаю, что так, иначе он не взялся бы. И все же, правитель Лейсмара подошел к столу и, выбрав одно из яблок на подносе, откусил от него кусок. Я полагаю, вы преувеличиваете опасность слухов. А Рокстар старик просто медленно сходит с ума. Не все так просто, ваше сиятельство, замялся Блау. Знаешь, твоя привычка выдавать информацию дозированно не идет тебе на пользу. Говори все. За наемниками кто-то стоит. Наши информаторы сообщают, что человек, владеющий странной магией, объединяет могущественные силы под одним знаменем. Кто он? Пока неизвестно. Есть один кандидат, подходящий под описание. За ним уже следят. Один из студентов магической академии Фронтир. Недавно он весьма прославился в финансовых кругах. Что же это за знамя такое, за которым готовы пойти сильные? Это флаг цвета рассвета, сэр. Такой же кроваво-красный, как солнце ранним утром. Интересно, что ж, поздравляю, ты смог меня заинтересовать. Продолжайте наблюдение за ними. Я хочу посмотреть, к чему это все приведет. С момента последней войны меня ничего еще так не будоражило. Позвольте возразить, сэр. Я считаю, что следует подавить готовящийся мятеж в самом начале, чтобы потом «Остынь, Гектор, ты ведь знаешь, если крышку кастрюли плотно закрыть и поставить ее на огонь, рано или поздно произойдет взрыв. Но если давать пару иногда выходить, все будет в порядке. Получится приготовить еду. Так и здесь, нужно дать пару выйти. Путь даже и в виде небольшого народного бунта. Потом казним зачинщиков, а тех, кого не поймаем, великодушно простим. Это я умею. Красный флаг, это революция», медленно проговаривая слова, возразил Блау. «В листовках, которые распространяются по стране, написаны слова, близкие народу. В них простым языком объясняется КХМ», прокашлялся кардинал, «если позволите. Достучаться до справедливости в золотые ворота дворцов можно только силой оружия. И это еще не самое крамольное, ваше сиятельство. Эти слова не должны звучать повсеместно. Они опасны. Подобное способно менять умы людей, заставляя их думать. Красный флаг – это бунт. Обычный бунт. Когда бунт подавлен, он бунт. Но когда он свергает монархии и режимы, это революция», продолжал стоять на своем глава разведки. «Хотел бы я, чтобы все закончилось просто бунтом. Помнишь, что я всегда люблю говорить, когда появляюсь на людях?» Сделав еще пару укусов фрукта, спросил король. «Преимущественно, в светские вечера. Да, ваше сиятельство, помню. Словом можно убить и словом можно спасти. Знаешь ли, мне очень нравится эта фраза. Она воистину достойна уст короля. Так вот, одно мое слово, и любой неугодный короне будет тут же повешен на главной площади, в назидание остальным. Те писульки, о которых ты говоришь, ничего не стоят против меня». Гектор некоторое время стоял, глядя в витражное окно, обдумывая сказанное, одновременно решаясь, стоит ли возражать королю или же благоразумнее будет уйти. В результате схватки разума и чувства гордости, последнее, все же, победило. «Вам стоит дочитывать книги до конца, ваше сиятельство. У этой фразы есть продолжение», кардинал улыбнулся уголками губ, глядя в лицо правителя страны. «Словом, можно полки за собой повести». Первый человек в королевстве молчал, глядя на своего подчиненного и ожидая продолжения. «Наш враг собирает армию, и я боюсь, как бы не стало слишком поздно, когда их войска под красными знаменами подойдут к стенам столицы. Их не удастся остановить диалогом и разговорами, ибо они придут сюда с единственной целью – убить всех, кто, по их мнению, не достоин попасть в светлое и безоблачное завтра. И первые кандидаты на виселицу – это мы. Этот разговор окончен, Гектор. Иди». Спокойную и разреженную атмосферу Академии Фронтир, казалось, не могло разрушить ничто в этом мире. Пока на внешних рубежах королевства вспыхивали конфликты, в глубине страны происходили неурожаи, а где-то в неизведанных землях готовилось и зрело восстание, тут, в Академии магов, все оставалось чинно и мирно. Высокородные студенты из аристократических семей гордо ходили туда-сюда по коридорам, выставляя на показ свой статус, выясняли отношения друг с другом и усиленно делали вид, что образование в целом очень нужная вещь, особенно когда у родителей целый подвал золотишка. Вот и сейчас, во время перерыва, две девушки с темными волосами, читая газету, что-то обсуждали друг с другом у окна. «Не знаю», — произнесла Элис, сидя на подоконнике и болтая ногами. «Идея-то может и правильная, но как все это сделать? Этими своими листовками они только смуту на людей наводят», — согласилась Ева. Ее серые глаза призрачно сверкнули, уловив солнечный луч. Сестры обсуждали сегодняшний выпуск столичной газеты, в котором власти наконец дали огласку и осуждение действиям группы преступников, предателей и диверсантов, именуемых Красной Армией. В последнее время информационная война, начатая хакером, достигла таких масштабов, что игнорировать ее, как раньше, стало просто невозможно. В этот раз Артему незаметно подкрасться к младшим Эсмеральд не удалось, и зеленоглазая, заприметив парня, весело помахала тому рукой. Элис, в отличие от своей прилежной сестры, любовью к правилам приличия не страдала, и потому, как только Шухов приблизился, без приветствий задала свой вопрос в лоб. «Ты газету сегодня читал?» «Читал», — довольно произнес хакер. «И чё ты лыбишься?» «Да так, есть о чем подумать», — ушел от прямого ответа Артем. «Ты же не хочешь сказать, что согласен с их идеями, с тем, что написано в их посланиях?» Взяла слово Ева. «Ня», — солгал парень, не моргнув и глазом. «Я ведь и сам аристократ. Что-то не очень хочется стоять у расстрельной стены. Где? Но с другой стороны, разве они сказали неправду?» — высказывал свои мысли вслух хакер, глядя в окно. «Или вам есть что возразить на их слова? Мечты простолюдинов о светлом и чистом мире мало кого волнуют», — сказала Элис, Проведя пальцем по руке Артема, от этого весьма недвусмысленного жеста, стоявшая рядом Ева даже слегка покраснела. Но что если? Шухов перехватил руку девушки и сплел ее пальцы со своими, окажется так, второй рукой парень обнял Элис за талию и притянул к себе, что недовольных нынешним положением дел будет так много, что их уже не удастся остановить, введя армию в столицу. Эта игра нравилась парню. Сейчас зеленые глаза девушки были настолько близко к его серо-стальным, что хакер чувствовал ее горячее дыхание на своем лице, а телом ощущал биение ее сердца. Зрачок Элис от эмоций расширился настолько, что занял собой почти всю радужку, и та уже полуприкрыла глаза, готовясь к следующему шагу Артема. Но тут идиллию разрушил резкий голос Евы, раздавшийся рядом. «Что вы делаете? Вы же посреди коридора. Это неприлично». Парочка недовольно повернула головы к ней. «Знаешь, сестренка, начала Элис, тебе не помешало бы», продолжил Шухов, «к нам присоединиться». В унисон произнесли эти двое, после чего в четыре руки схватили Еву за плечи и притянули ее, прижав к себе. Сероглазка, оказавшись зажатой между сестрой и Шуховым, попыталась вырваться из захвата, но силы были явно неравны. Естественно, на потасовку у окна обратили внимание другие студенты, особенно мужская их часть. Те смотрели на хакера с нескрываемой завистью в глазах и желанием оказаться сейчас на его месте. Затисканная до невозможного за разные интересные места Ева, с красным как бурак, лицом, наконец была отпущена на свободу. Как только хватка ослабла, та отскочила от своих мучителей как от огня и отошла сразу на несколько метров, чтобы не достали. «Вы просто», — пыталась та выразить свое состояние. Элис же хохотала на весь коридор, повиснув на шее у Артема. Играть в подобное со своей скромной сестрой ей нравилось больше всего на свете. «Ладно, занятие скоро начнется», — произнес Шухов, снимая девушку с подоконника и опуская на пол. «Нам пора. Ненависть — это единственная эмоция, которая честна с человеком. Что ты имеешь в виду? Ну смотри, возьмем, допустим, любовь, которую так обожествляют люди. Она так же нестабильна, как и ненависть, но несет в себе ложь. Я объясню. Допустим, ты любишь свою собаку, вы живете вместе много лет, но приходит время и она умирает, унося твою любовь с собой в могилу. А что остается у тебя? Только боль. Любовь тут же трансформируется во что-то другое, когда исчезает ее источник. И так происходит всегда. Собака здесь просто яркий пример. Это может быть что угодно. Но вот ненависть — это другое. Она неизменна и крайне живуча. А знаешь, что самое прекрасное в ней? Она всегда будет с тобой из-за тебя. Она не оставит тебя в тяжелые минуты времени. Не растворится, как туман с первыми лучами солнца, при первой же опасности. Ненависть способна разжечь в твоей груди пламя, что поднимет тебя, когда разум будет твердить, что ты побежден. Это подтверждается даже исследованиями. Ты знал, что при должном уровне злости в крови выделяется целый каскад гормонов вроде адреналина, которые повышают уровень твоей физической силы и восприятия. В конечном итоге, что бы ты ни делал, ты все равно остаешься один, и единственная эмоция, которая остается вместе с тобой и всегда готова помочь, — это ненависть. Закончив эту длинную проповедь, хакер достал из кармана маленький нож и принялся точить карандаш, проверяя подушечкой пальца остроту инструмента. «На твой последний вопрос, я отвечу так», — сдув стружку с парты, продолжил парень. «Человек может привыкнуть ко многим вещам, но привыкнуть к страху? Нет, это невозможно. Сила страха в том, что мысли искажают реальность. Людьми, одержимыми данным чувством, легко манипулировать. Загони человека в угол, а после укажи на путь к спасению. И все, вот так просто», — поднял бровь Ким, выражая некую степень удивления услышанному. «Да, зачем же, в таком случае, ты начал мне рассказывать о ненависти? Причем тут она?» Шухов покрутил карандаш, со скучающим видом глядя на профессора, что-то пишущего мелом на доске. При детальном рассмотрении оказалось, что тот выводил формулу расчета количества затраченной энергии за единицу времени при использовании заклинаний начального уровня сложности. «Это антидот», — устало произнес хакер. «Что?» — переспросил Камерон, переведя взгляд на доску. «Ненависть убивает страх, является естественным противоядием от этой болезни». Зевнув так, что челюсть хрустнула, Артем медленно потянулся, пристраиваясь за партой поудобней. «Все-таки ночи без сна дают о себе знать, но эти игры опасны, очень опасны. Темное пламя ненависти может привести как к правильному, так и к смертельному результату. Этот огонь нужно уметь контролировать. Четверка заговорщиков снова собралась в подвале бара на окраине города. Рассевшись на стулья вокруг старого стола, Линдер, на данный момент работающий в паре с Нокс, начал доклад первым. Компания, или пирамида, как ты ее называешь, работает в штатном режиме. После банкротства столичного казино, многие из завсегдатаев перебежали к нашим кассам и теперь играют на повышение курса. Этих игроманов только могила исправит. Далее, открылись три дочерних филиала в соседних графствах. Тут Эйзерфорд управляла процессом расчета их стоимости и прибыльности. Все сошлось как по нотам. Логистику доставки акций выстроили с помощью постоянных торговцев, курсирующих между этими городами и столицей. Для хранения средств открылись считано вымышленных людей и перераспределяем прибыль между ними. Все заслуга мисс Нокс. Без нее мы бы так и топтались на месте. И где ты ее нашел такую? Тут Лив был полностью прав. Последние месяцы у Шухова не оставалось времени помогать Линдеру с пирамидой, и тот отложил планы по расширению на ближайшее будущее. Присоединение к группе хорошего финансиста, наконец, сдвинуло это дело с мертвой точки.